Отбросив мокрые волосы с лица, она увидела, что дилижанс бешеным галопом преодолевает склон крутого холма, а по сторонам дороги чернеет за пеленой дождя глухая степь. Впереди и немного слева, на самом гребне холма, в стороне от дороги, виднелась какая-то постройка. Во мраке смутно темнели высокие дымовые трубы. Вокруг больше ни одного дома. Если это и была Ямайка, то она стояла в гордом одиночестве, открытая всем ветрам. Мэри плотнее закуталась в плащ и застегнула пряжку. Через минуту лошади стали, все в пене, под проливным дождем. От них валил пар. Кучер слез скозил и спустил на землю сундук Мэри. Он явно торопился и все оглядывался через плечо. «Ну вот вы и приехали», — сказал он. «Теперь только пройти через двор, и вы на месте. Стучите погромче в дверь. А мне надо торопиться, не то не поспею сегодня в Лонстон». В один миг он снова взобрался на козлы, подобрал вожжи и принялся со всей силы стягать лошадей. Карета закачалась, загремела по дороге и тотчас скрылась из виду, затерялась в темноте, как будто ее и не бывало. Мэри осталась одна. Сундук стоял на земле у ее ног. Она услышала за спиной грохот засовов. В темном доме отворилась дверь. Какая-то огромная фигура вышла во двор, размахивая фонарем. «Кто там?» — заорал незнакомец. «Что вам тут надо?» Мэри шагнула вперед, всматриваясь в лицо неизвестного. Свет бил ей прямо в глаза, и она ничего не могла рассмотреть. Незнакомец качнул фонарь из стороны в сторону, и вдруг громко засмеялся и схватил Мэри за руку, и втащил грубо ее на крыльцо. «А, вот так, значит, ты!» — воскликнул он. «Явилась все-таки. Я твой дядя, Джо Смерлин. Добро пожаловать в трактир Ямайка!» Он снова захохотал, втянул Мэри в дом, захлопнул дверь и поставил фонарь на столик в прихожей. Они посмотрели в лицо друг другу. Глава вторая. Он был громадного роста, наверное, больше 2 метров, с угрюмым лицом и смуглым, как цыган. Густые темные волосы падали ему на лоб и закрывали уши. Он выглядел сильным, как лошадь, могучие плечи, длинные руки, которые доставали ему почти до колен, и кулаки размером с хороший окорок. Рядом с мощным телом голова казалась карликовой и уходила в плечи. От этого казалось, что человек сутулится, и весь он, со своими черными бровями и всклокоченными космами, был похож на гигантскую гориллу. Но в лице у него не было ничего обезьяньего. Крючковатый нос почти доставал до рта, который когда-то, пожалуй, был великолепен, но сейчас совсем ввалился. Большие темные глаза все еще были по-своему красивы, несмотря на морщины, красные прожилки и опухшие веки. Лучше всего у него были зубы, все еще здоровые и очень белые. Когда он улыбался, зубы сверкали на загорелом лице, придавая ему сходство с мордой поджарого голодного волка. И хотя обычно человеческая улыбка не имеет ничего общего с волчьим оскалом, у Джосса Мерлина это было одно и то же. «Так ты, выходит, и есть Мэри Йеллен», — проговорил он наконец, нагнув голову, чтобы получше рассмотреть ее. «Приехала в такую даль, чтобы заботиться о дядюшке Джосе? Надо же, какое великодушие!» И он снова расхохотался на весь дом. Его издевательский смех бичом хлестнул Мэри по нервам и без того натянутым до предела. «А где тетя Пейшенс?» — спросила она, оглядываясь. Слабо освещенный коридор выглядел безрадостно. Холодные каменные плиты пола и узенькая шаткая лесенка. «Разве она меня не ждет?» «Где же тетя Пейшенс?» — придразнил хозяин дома. «Где моя дорогая тетушка, которая обнимет меня и расцелует, и станет со мной цацкаться да нянькаться? А что, ты без нее и минуты прожить не можешь? Разве для дядюшки Джосса у тебя не найдется поцелуйчика?» Мэри попятилась. Противно было даже подумать о том, чтобы поцеловать его. Он, наверное, пьяный или не в своем уме, а, скорее всего, и то, и другое. Но Мэри не хотела его сердить. Она слишком его боялась. Он заметил, что с ней происходит, и снова захохотал. «Нет, нет, я не собираюсь тебя трогать. Со мной ты в безопасности, как в церкви. Я, милый мой, никогда особенно не любил брюнеток. И вообще у меня есть дела поинтереснее, чем шашни строить собственной племянницей. Он ухмыльнулся, глядя на нее с презрением. Разговор ему поднадоел. Он обернулся к лестнице и заревел, запрокинув голову. «Пейшенс, какого дьявола ты там застряла? Твоя девка приехала и ноет. Ее, вишь, от меня уж воротит». На лестничной площадке зашуршали юбки, послышались медленные шаги. Замерцала свеча, кто-то ахнул. По узкой лестнице спускалась женщина, прикрывая глаза рукой от света. Из-под мятого чепчика у нее выбивались жидкие седые пряди, свисающие до плеч. Она завела кончики волос, пытаясь изобразить прежние кудри. Напрасные старания. Ее лицо исхудало, кожа натянулась на скулах. Большие глаза смотрели неподвижно, в них словно стоял вечный вопрос, а губы то сжимались, то разжимались в нервном тике. На ней была выленившая полосатая юбка, некогда вишневая, а теперь блекло-розовая, а на плечи наброшена много раз чиненная шаль. Видимо, она только что прицепила на чепец новую ленту в жалкой попытке как-то украсить свой наряд. Ярко-алая лента только подчеркивала бледность лица жутким контрастом. Мэри растерянно смотрела на женщину, онемев от горя. Неужели это несчастное оборванное существо — та прелестная тетя Пейшенс? Неужели это она одета, словно заморашка, и выглядит лет на 20 старше себя самой? Худенькая женщина спустилась в прихожую и взяла Мэри за руку, заглянув в ее лицо. «Ты в самом деле приехала?» — прошептала она. «Ты моя племянница Мэри, да? Дочка моей умершей сестры?» Мэри кивнула и про себя благодарила Бога за то, что мать не видит ее сейчас. «Милая тетя Пейшенс», — сказала Мэри ласково, — «я очень рада снова вас увидеть. Столько лет прошло с тех пор, как вы приезжали к нам в Хелфорд». Тетя все ощупывала Мэри, проводила рукой по ее платью, и вдруг припала к ее плечу и громко заплакала, со страхом глотая слезы и судорожно переводя дыхание. «А ну, прекрати!» — заворчал ее муж. «Кто ж так встречает гостей? О чем ты хнычешь, дура чертова? Не видишь, что ли, что девчонка есть хочет? Отведи ее на кухню и дай ей бекона или выпить чего-нибудь». Он подхватил с пола сундук Мэри и взвалил его себе на плечо легко, словно бумажный сверток. «Отнесу это к ней в комнату», — заявил он. «И если, когда я спущусь, ужин не будет на столе, я тебе обещаю причину, чтобы поплакать. И тебе тоже, если желаешь», — прибавил он, наклонившись к Мэри и приложив громадный палец к ее губам. «Ну, что, ты ручная или кусаешься?» Он опять загромыхал хохотом на весь дом и затопал по лесенке, неся на плечах сундук. Тетя Пейшенс невероятным усилием справилась с собой и пригладила волосы прежним жестом, который Мэри помнила с детства. А потом, нервно мигая и дергая ртом, повела ее другим темным коридором на кухню, где горели три свечи, а в очаге дымился торф. «Ты не должна обижаться на дядю Джосса», — сказала тетя. Она вдруг стала похожа на виляющую хвостом собаку, которую постоянной жестокостью приучили беспрекословно слушаться хозяина, и которая, несмотря на пинки и побои, готова драться за него, как тигр. С ним, знаешь ли, не надо спорить. У него есть свои причуды. Чужие его поначалу не понимают. Он всегда был мне хорошим мужем с самого дня нашей свадьбы. Двигаясь по кухне, как автомат, она накрыла стол к ужину, принесла из чулана хлеб и сыр, а Мэри тем временем скрючилась у огня, безнадежно стараясь согреть заледеневшие пальцы. Кухня была полна густого торфяного дыма. Он заползал во все уголки, голубоватым облаком висел под потолком. От дыма у Мэри щипало глаза и щекотало в носу. Она чувствовала вкус дыма на языке. «Скоро ты полюбишь дядю Джосса и приноровишься к его привычкам», — продолжала тетка. «Он очень красивый мужчина и очень храбрый. Его здесь все знают, уважают. Джоссу Мерлину никто и слова поперек не скажет. У нас ведь не всегда так тихо, как сегодня. Иногда собирается большое общество. Здесь, знаешь, очень оживленное движение. Почтовая карета проезжает каждый день. И здешние помещики такие любезные. Да, очень любезные. Вот только вчера заходил один сосед. Я для него испекла пирог, он его взял с собою. «Миссис Мерлин, — говорит, — только вы одна во всем Корнуэле умеете печь пироги». Так и сказал, слово в слово. И даже сам Сквайр, это который Сквайр Бассет из Норт-Хилла, ему принадлежат все земли в округе. Он как-то на днях встретился со мной на дороге. Во вторник это было. Так он снял шляпу и поклонился мне, сидя на лошади. «Доброе утро, сударыня!» Так и сказал. Говорят, он в свое время был ужасный дамский угодник. А тут как-то раз Джосс вышел из конюшни. Он там чинил колесо у двуколки. Спрашивает: «Как жизнь, мистер Бассет?» А Сквайр отвечает: «В полной силе, не хуже тебя, Джосс». Как они смеялись.